Глава 3. Ваш легированный мозг. Примечание. Легирование. От немецкого «легирен» – сплавлять. От латинского «легаре» – связывать. Добавление в состав материалов примесей для изменения, улучшения физических и или химических свойств основного материала. Каждому здесь, на планете Земля, приходилось бороться с какой-то ментальной проблемой. Поскольку мы все уникальны по своей природе, это переживается по-разному. Многие люди чувствуют, что сами создают свои ментальные испытания. Другие считают, что они возникают из-за внешних проблем и навязанных им решений. Некоторые обращаются к терапии и находят хорошего консультанта. Как бы то ни было, жизнь еще никому не казалась легкой, необременительной прогулкой. Люди из всех слоев общества сталкиваются с ментальными проблемами. И если это происходит не ежеминутно, ежечасно или ежедневно, то определенно волнами или отрезками напряженных моментов. Это часть нашей основной борьбы за выживание. А жизнь и так более чем трудна. Что произойдет, если на нашем пути встанет препятствие, которого там не должно быть? Что-то, чего мы не можем увидеть глазами? Некая скрытая проблема, о существовании которой никто не знает. Битва в ваших мозгах. Наш мозг – это электричество, которое существует благодаря комбинации двух сверхъестественных сил. Одна из них получает энергию из эфира, а другая – из нашей души и физического компонента. Программирование сердца и мозга на процветание с момента зарождения вашей жизни – это фундаментальная основа жизненной силы нашего мозга и ее проявления. От ранних опытов с электричеством, вспомните эксперимент с ключом и воздушным змеем, до самых передовых технологий, которыми мы располагаем сегодня, прослеживается нечто общее – металл. Примечание. 15 июня 1752 года Бенджамин Франклин поставил эксперимент, доказавший, что молния – это всего лишь мощный электрический разряд. Для этого Франклин укрепил на воздушном змее медный стержень, а к противоположному концу тросика, который удерживал змея в воздухе, привязал металлический ключ. В случаях с электрической энергией мы научились использовать его на микро, в мельчайших компьютерных чипах, и на макроуровнях электростанций. Он применяется для подачи и переноса, притягивания и выталкивания электричества, для управления токами. Металл может вызвать короткое замыкание цепи, погасить ее, переместить, преобразовать и даже уничтожить электричество, направить или запустить ток множеством способов, еще не открытых наукой. Металлы глубоко связаны с обществом, и мы все еще учимся работать с ними, чтобы развивать технологии. Итак, если мозг пронизан электрическими токами, что должно быть задействовано? Металлы. Совершенно верно. Наш мозг в значительной степени зависит от них и от электричества. Это очень важно понять. Только вот в чем загвоздка. В этом задействованы как плохие, так и хорошие металлы. С одной стороны, мозг может содержать ртуть, свинец, мышьяк, кадмий, барий, никель, алюминий, токсичные кальций, медь и хром, мышьяк, олово и многое другое. Это вредные, произведенные промышленным способом токсичные металлы. С другой стороны, не все металлы в мозге вредны или бесполезны. Мы зависим от некоторых критически важных микроминералов в нашем мозге. Эти так называемые хорошие металлы включают полезные натуральные формы золота, кальция, меди, калия, магния, хрома, палладия, ванадия и многих других. Одна из причин, по которой полезные металлы есть в мозге, заключается в необходимости управления электрическими токами. Опасные токсичные тяжелые металлы, которые существуют в мозге наряду с хорошими, сеют хаос, создают внутри этого органа настоящую битву. Животворящие против забирающего жизнь металла, добро против зла – это физическая битва внутри мозга, которая добавляется к общей битве за жизнь на этой планете. И это проблема, которой никогда не должно было быть. Прежде чем мы пойдем дальше, важно уточнить, что я имею в виду, когда использую термин «токсичные тяжелые металлы». Существует ранжирование металлов по плотности и атомному весу, которое приводит к тому, что некоторые из них классифицируются как тяжелые, а другие как легкие. Эти систематизации не привязаны к их токсическому воздействию на мозг и тело. Они не указывают, будет ли металл, поселившийся внутри нас, приносить вред, вызывая симптомы, расстройства и болезни. Вот почему на протяжении десятилетий информация о методике Medic-Medium переопределяла указанное, классифицируя все промышленные токсичные металлы, которые оседают в мозге и теле, как токсичные тяжелые. Потому что ущерб, наносимый любым вредным металлом, имеет тяжелые последствия для жизни людей. Например, алюминий, который является легким металлом, считается нетоксичным в медицинской и других отраслях промышленности, поскольку не входит в категорию тяжелых металлов. Но правда в том, что алюминий нейротоксичен и наносит ущерб мозгу, что приводит к тяжелым последствиям. По этой причине я называю его токсичным тяжелым металлом. Это осознание имеет решающее значение. Люди и так недостаточно серьезно относятся к вредным тяжелым металлам. Назвать некоторые вещества токсичными легкими металлами значит вводить в заблуждение, заставляя думать, что они не представляют угрозы. Хотя в действительности любые вредные металлы, тяжелые или легкие, опасны, принося страдания человечеству, в то время как отрасли промышленности не берут на себя за это никакой ответственности. Микроминералы дают жизнь. Они участвуют в процессе создания наших тел. Токсичные тяжелые металлы, напротив, отнимают ее, участвуя в процессах быстрого старения и телесной дегенерации. Хорошие металлы в минеральной форме, микроминералы, содержат информацию, которая поступает из источников жизни, которые есть на нашей планете и за ее пределами, из Солнечной системы и галактики. Планета живет. Она живая. Она дышит. Минералы и микроминералы периодически попадают в ее атмосферу и играют важнейшую роль вместе с минеральными солями, находящимися в нашем мозге, и глюкозой, которая доставляет в него минералы и электролиты. Электричество в мозге зависит от наличия микроминералов как топлива. Токсичные тяжелые металлы могут ослаблять, перегревать, искажать, затруднять, отравлять и денатурировать естественные электрические токи нашего мозга, те самые, которые дают нам возможность думать, чувствовать и функционировать оптимально. При добыче металлов для использования в промышленности в ходе технологического процесса меняется их структура, что денатурирует металлы, обращая их против человеческого организма. Люди с низким содержанием микроминералов и высоким содержанием токсичных металлов в мозге могут очень легко эмоционально возбуждаться или буквально выгорать от стресса, о чем вы узнаете в главе 7 «Наш выгоревший дефицитный мозг». Токсичные тяжелые металлы неуловимы. Они беззвучны, то есть не издают никакого шума. Их нельзя увидеть, услышать или прикоснуться к ним. Но можно обнаружить их следы в кровотоке, если воздействие было недавним. Следы токсичных металлов в тканях, органах, железах и костях, где они оседают на неограниченный срок, обнаружить не получится. Большинство людей думает, что кости непроницаемые. Многие не понимают, что они пористые и обладают высокой впитывающей способностью. Металлы, химикаты и патогенные микроорганизмы могут с легкостью в них проникать. Тем не менее, присутствие в организме вредных металлов является сильно влияющим фактором, жестко контролирующим физическое, психическое и эмоциональное состояние человека, что может оказывать воздействие на сознание. Реальность многих людей в том, что ядовитые металлы контролируют их жизнь. Они могут лишить человека силы и принимать за него решения, затрудняя ясное мышление. Почему токсичные тяжелые металлы вызывают так много проблем? Потому что они постоянно создают помехи электричеству, то есть все время мешают нашему мозгу получать и передавать информацию. Засекреченная медицинская наука рассчитывает на то, что мы подвергаемся воздействию токсичных тяжелых металлов, что позволяет создать и увековечить форму контроля сознания. Например, когда какой-либо вредный металл оседает в области мозга, связанной с языком или общением, возникают проблемы развития речи, ведения беседы, языковые фобии, синдром Туретта или невозможность говорить. Это также может ограничить способности к изучению другого языка. И дело не в том, что человек, который свободно говорит на 5 языках, умнее того, которому очень трудно овладеть вторым языком. Дело в токсичных тяжелых металлах, ослабляющих электрические сигналы, из-за чего говорящему на одном языке затруднительно расширить свои языковые границы. Социальная тревожность, например, повышенная нервозность и потливость в присутствии других людей или ощущение, что вы не можете поддерживать беседу, также может быть результатом влияния ядовитых металлов на коммуникативные способности. Эти примеры иллюстрируют лишь малую часть того, как токсичные тяжелые металлы внутри мозга могут воздействовать на нас. Вдобавок к другим негативным эффектам, о которых вы узнаете из этой аудиокниги, вредные металлы подавляют и тормозят работу мозга сразу несколькими способами. Они являются ингибиторами ферментов мозга. Наша печень вырабатывает их специально для целей коммуникации, как для получения, так и для выражения информации. Эти ферменты цепляются за нейротрансмиттеры и работают как крошечные антенны, передающие информацию. Примечание. Нейротрансмиттеры, нейромедиаторы, посредники, медиаторы – биологически активные химические вещества, посредством которых осуществляется передача электрохимического импульса от нервной клетки через синаптическое пространство между нейронами, а также, например, от нейронов к мышечной ткани или железистым клеткам. Токсичные тяжелые металлы подавляют эти ферменты. Также они являются ингибиторами аминокислот мозга, разрушая таурин, холин и глютамин, и белков мозга. Не тех белков, которые мы потребляем с пищей, а тех, которые печень производит специально для мозга. Попадая в гипоталамус или гипофиз, токсичные металлы создают внутри этих областей отравляющие сплавы, которые становятся ингибиторами гормонов, замедляя их выработку в железах. Вы когда-нибудь замечали, испытывая злость, что чем дольше на кого-то сердитесь, тем навязчивее он совершенно непрошенно живет в вашей голове? Когда это происходит, вы хотя бы знаете, что вас предали. Есть некоторый контроль понимания того, что определенная эмоция занимает ментальное пространство и знание, каким образом она туда попала. Токсичные тяжелые металлы, напротив, живут в наших головах и сеют там хаос совершенно неуловимо. Мы даже не подозреваем об их присутствии. А если мы не имеем ни малейшего представления об их воздействии, как мы можем с ними справиться? Они вызывают сотни болезней и симптомов, но общеизвестная медицина не осведомлена об этом. Учитывая все проблемы и невзгоды, с которыми мы уже столкнулись, нам бы стоило держаться подальше от этих скрытых препятствий, сбивающих с толку. Один из шагов к тому, чтобы убрать их с нашего пути – увидеть, что на самом деле представляют из себя токсичные тяжелые металлы. Увидеть прямо здесь и сейчас. Как металлы находят нас? Мы подвергаемся воздействию токсичных тяжелых металлов повсеместно. Об этом никто не рассказывает, поэтому мы не умеем распознавать источники этого влияния. А они гораздо ближе, чем мы думаем. Вредные металлы могут проникать в наш организм множеством путей. С воздухом, которым мы дышим, продуктами, которые едим и пьем, водой, в которой купаемся, и с поверхностей, к которым прикасаемся или так или иначе наносим на кожу. Так и есть. Простого прикосновения к алюминиевой фольге или батарейке может быть достаточно, чтобы мельчайшие частицы металла попали в кровоток. Не говоря уже о тех, которые мы можем проглотить с пищей, приготовленной в определенной металлической посуде, или едой и напитками, подаваемыми в контейнерах из этого материала. Токсичные металлы могут содержаться в воздухе помещений и на улице, особенно если там присутствуют вредные ароматизаторы, ароматические свечи, освежители воздуха, пестициды или химические вещества. Также мы неосознанно вводим их непосредственно в свой организм и наносим на тело с некоторыми косметическими средствами, фармацевтическими препаратами, напитками и другими продуктами. Подробные сведения об этих и многих других источниках воздействия вредных металлов собраны в главе 20 «Токсичные тяжелые металлы». Мы непрерывно подвергаемся их воздействию в незначительных количествах. Это не так, как если бы мы выпивали галлон этилированного бензина, а потом оказались в больнице с отравлением свинцом. Примечание. Этилированным называется бензин, в который добавлена присадка, тетраэтилсвинец, запрещенная в США в 1996 году, а в России в 2003. Нет, в повседневной жизни на нас воздействуют небольшие количества крошечных, сверхмикроскопических металлических частиц, но постоянно. Немного тут, немного там. Об однократном воздействии можно подумать, ничего страшного. Так же, как из-за модного совета «все в меру», люди часто думают, что микродоза психоделических наркотиков – это не страшно. Мы отравляемся токсичными тяжелыми металлами в меру, и это может показаться несущественным, пока мы не отступим на шаг назад, чтобы увидеть картину целиком. Многократно повторяющееся воздействие накапливается, и на определенном этапе, в какой-то более поздний момент жизни, мы получим сильное отравление, при этом все еще не зная, что это интоксикация тяжелыми металлами. Мы станем старше, достигнем своего предельного срока годности, когда из-за накопления токсичных тяжелых металлов в нашем мозге все пойдет наперекосяк, и мы никогда не узнаем, из-за чего это произошло. Магнитное поле мозга. Как вредные металлы оказываются в мозге, попав в кровеносную систему и тело? Они не проникают туда просто так, случайно. Скорее, попадая туда с кровотоком, они втягиваются из капилляров и других кровеносных сосудов, соединенных с мозгом и питающих его через гематоэнцефалический барьер. И даже когда токсичные тяжелые металлы не проникают через этот барьер между кровеносной и центральной нервной системой, их присутствие в мозге создает проблемы. Металлические частицы настолько малы, что не требуется много усилий, чтобы втянуть их в мозг. И чем они мельче, тем легче металлу пересечь гематоэнцефалические барьеры и попасть в спинномозговую жидкость, в клетки и ткань мозга. В итоге эти металлы проникают в храм нашего мозга, скапливаясь в его критически важных, неприкосновенных частях, где находятся нейроны, напрямую влияющие на наше здоровье и хорошее самочувствие. Почему металлы вообще попадают в кровоток, а мозг втягивает их оттуда? Давайте немного разберемся в предыстории. Наша печень предназначена для того, чтобы быть в организме фильтром. Но учитывая все, с чем она сталкивается при современных нагрузках и сегодняшних диетах, печень очень часто становится застойной, вялой, забитой и дисфункциональной. И многие токсины, включая тяжелые металлы, вместо того, чтобы задержаться в печени, продолжают поступать в кровоток и в итоге могут попасть в мозг. Именно он становится фильтром, хотя никогда не должен был им быть. Этого не предполагалось. Те токсичные металлы, которые задержались в печени, окисляются и разлагаются. Продукт их разложения может высвободиться, попасть в кровоток и таким образом опять же добраться до мозга. Такие выбросы токсичных тяжелых металлов, как и их частицы, могут проникать через гематоэнцефалический барьер. Подробнее о нем сказано в части 3 «Предатели мозга». Некоторые токсины так и продолжают циркулировать с кровотоком, проходя через мозг. Но вредные тяжелые металлы – одна из разновидностей множества токсинов, которые никогда не покидают мозг. Независимо от того, является печень застойной и вялой или нет, металлы могут в итоге добраться до мозга, куда они в конце концов втягиваются магнитной силой. Его электричество действует как магнитное поле. Означает ли это, что мозг работает против нас, что мы не можем доверять ему? Вовсе нет. Мозг, как и все тело, всегда заботится о нас. Его электромагнитное поле предназначено для продуктивной цели, с невероятной способностью притягивать микроминералы и электролиты, чтобы они послужили нам. Загрязненная химической и фармацевтической промышленностью окружающая среда, в которой мы живем, влияет на ухудшение среды в нашем собственном теле, из-за чего мозг сталкивается с более серьезными проблемами, чем ему положено. Никогда не предполагалось, что он должен будет выдерживать ежедневный натиск химических атак. Мы не предназначены для того, чтобы на каждом шагу сталкиваться с промышленными, казалось бы, полезными, но токсичными для нас веществами. И все же это происходит. Все быстрее и быстрее год от года. Таким образом, мы имеем дело с побочным эффектом чудесной способности мозга поглощать животворящие питательные вещества, микроминералы. В итоге, за счет своего магнитного поля, он втягивает и токсичные тяжелые металлы тоже. Давайте проясним, что электромагнитное поле мозга действует независимо от того, относится металл к магнитам или нет. Например, то, что никель обладает сильными магнитными свойствами, не означает, что он втягивается в мозг сильнее, чем медь, у которой их нет. Медь и алюминий могут всасываться в мозговую ткань посредством электромагнитного поля мозга так же сильно, как никель, сталь и железо. Не имеет значения, будет ли металл прилипать к магниту снаружи организма или нет. Неважно, какой это тип или разновидность, будь то токсичный металл или нетоксичный минерал. Говоря о магнетизме мозга, мы говорим о силе. Электрической силе, создающей магнитное поле, которое притягивает все минералы и металлы. Когда в мозговой ткани накапливаются отложения вредных тяжелых металлов, мозг начинает еще сильнее их притягивать. В ткани поступает больше электричества, а это усиливает электромагнитное притяжение. Такой сверхъестественный замысел был рассчитан только на микроэлементы. Выдающаяся электромагнитная сила нашего мозга была предназначена для человечества, живущего на свободной от промышленности планете, и предполагала притягивание и накопление микроминералов для усиления интеллектуальных возможностей человеческого мозга. Вместо этого электричество направляется в отложение промышленных вредных металлов в мозге, что в свою очередь способствует притяжению еще большего их количества вдобавок к уже существующим отложениям. Это печальная правда о том, что приводит к нашим страданиям. То, чего никто не знает. Токсичные тяжелые металлы – это тень, которую мы не можем увидеть, пока они не вызовут болезнь, хотя даже тогда мы все еще не можем их разглядеть, а можем распознать лишь сам недуг. Другими словами, мы не можем обнаружить металлы, когда они создают симптом. Мы можем различить только симптом или его последствия. Возможно, получится ощутить присутствие чего-то, потому что, когда не здоровится, мы часто чувствуем, что что-то не так. Зная название нашего симптома или заболевания, мы все равно можем сомневаться в себе и своей интуиции, подсказывающей, что на самом деле является их причиной. Не находя этому названия, мы можем усомниться в себе еще больше. Токсичные тяжелые металлы – это реальность. Они присутствуют во всех сферах нашей жизни, начиная с развития в утробе матери. Мы носим с собой эти вредные вещества с рождения всю жизнь, приобретая их по пути все больше. И никто не говорит об этом ни слова, потому что в поле публичной медицины никто не знает, что они сеют хаос в наших мозгах и телах. Нельзя сказать, что медицинская индустрия совершенно не осведомлена о том, что токсичные тяжелые металлы действительно вредны. Прошло много времени, прежде чем все поняли, что свинец опасен и не следует катать шарики ртути в руках, но осознание этого все-таки пришло. Отравление высокими дозами свинца – это очевидная форма интоксикации тяжелыми металлами, которая наносит нам неврологический вред, подрывая деятельность центральной нервной системы. Мы были достаточно отравлены им за эти годы, чтобы на это, наконец, пролился свет. Мы осознали необходимость защищать детей от употребления в пищу кусочков свинцовой краски и не допускать попадания свинца в наши системы водоснабжения. Неужели при таком количестве блестящих ученых, опытных лаборантов, гениев в области медицины в этой индустрии не загорится лампочка, что совсем небольшое количество вредных металлов может стать проблемой при хронических заболеваниях? При диагностике таких болезней полностью игнорировались металлы, которые присутствуют в небольших количествах. Почему в медицинской индустрии, как правило, действует правило «все или ничего»? Единовременное отравление большим количеством свинца или ртути – это один из немногих способов рассматривать интоксикацию токсичными тяжелыми металлами. Как получилось, что при наличии стольких светлых голов в медицине и триллионах долларов, вложенных в эту отрасль на так называемые миссии по выявлению причин болезней, никому не пришло в голову бить тревогу по поводу наличия токсичных тяжелых металлов, источников ментальных и хронических заболеваний в фармацевтических препаратах, медицинских процедурах, обычных бытовых товарах и синтетических химикатах? Вместо этого мы имеем подход «все или ничего». Либо большое количество вредных металлов является проблемой, как при отравлении свинцом или ртутью, либо они никак не могут быть причиной хронических болезней. Известная нам медицинская сфера, ориентированная на общественность, публичная медицинская индустрия, должна пребывать в неведении. Предполагается, что она не должна задумываться о незначительных количествах токсичных тяжелых металлов, которые нельзя обнаружить и которые могут привести к большим проблемам. Почему? Потому что существует засекреченная медицинская промышленность, которая знает, что эти металлы играют ключевую роль в появлении симптомов, болезней и страданий. Этой засекреченной отрасли даже удалось промыть мозги общеизвестной медицинской индустрии, когда речь заходит о высоком уровне токсичных металлов в некоторых видах лечения. Иными словами, общеизвестная медицинская отрасль в курсе, что в медицинских препаратах, назначаемых младенцам, детям и взрослым, включая беременных женщин, чрезвычайно высокое содержание ртути и алюминия. Тем не менее, они смогли притвориться, что это нормально, закрыв глаза на высокий уровень токсичных металлов в некоторых фармацевтических препаратах и предлагая эти методы лечения населению. Отчасти это связано с тем, что публичная мединдустрия не понимает, насколько экстремальны уровни вредных металлов в этих методах лечения. Эти лечебные процедуры защищены договоренностью, соглашением о защите секретной медицинской сферы, которая производит определенные фармацевтические препараты и передает их в использование, следя за тем, чтобы применяемые количества ртути и алюминия оставались в тайне. Эта договоренность является связующим звеном между засекреченной и общеизвестной медицинскими сферами, что позволяет обоим этим секторам индустрии тайно сотрудничать друг с другом. В остальном это два разных мира, не связанных друг с другом. Между тем, проблема накопления в наших мозгах и телах незначительных количеств токсичных тяжелых металлов по-прежнему существует. Общеизвестная медицинская индустрия не может это ни осознать, ни принять. Она вынуждена выполнять требования засекреченной медицинской отрасли в определенных областях, даже не подозревая об этом. Врачи общеизвестной медицинской сферы могут сделать карьеру, даже не подозревая о существовании засекреченной индустрии, которая дергает их за ниточки и влияет на каждый их шаг. В интересах засекреченной мединдустрии не позволить публично известной медицинской отрасли понимать элементарные вещи и знать, что 1 плюс 1 равняется 2. Поскольку свинец, токсичный тяжелый металл, попадая в организм человека в больших количествах, вызывает неврологические симптомы, это значит, что необходимо рассмотреть и другие вредные металлы на всех уровнях и тот спектр неврологических симптомов, которые они вызывают. От тревожности до тумана в голове, болезни Паркинсона и БАС, боковой амиотрофический склероз, или болезнь Лу-Герига, депрессии, синдрома дефицита внимания, гиперактивности, СДВГ, аутизма, биполярного расстройства, неврологической болезни Лайма, потери памяти, болезни Альцгеймера и деменции. Если бы представители публичной медицины взялись за это углубленное исследование, и оно не было бы свернуто засекреченной отраслью, они бы обнаружили, что отложения токсичных тяжелых металлов в тканях мозга, глиальных клетках и нейронах даже в самой мельчайшей форме создают мгновенное, гасящее электрическую активность поле. Это равнозначно тому, что техники электрики называют электрическим отводом, то есть отведению энергии. Если бы речь шла о мире технологий, для разгадки этой тайны был бы назначен трабл-шутер. Примечание. Трабл-шутинг, от английского trouble, проблема, shoot, стрелять, отстреливание проблем. Форма решения проблем, часто применяемая к ремонту неработающих устройств или процессов, представляет собой систематический, опосредованный определенной логикой поиск источника проблемы с целью ее решения. Траблшутинг, как поиск и устранение неисправностей, необходим для поддержания и развития сложных систем, встречающихся, например, в таких областях, как связь, инженерия, системное администрирование, электроника, ремонт автомобилей, диагностическая медицина и организация бизнес-процессов, где проблема может иметь множество различных причин. Касательно токсичных тяжелых металлов в мозге в области публичной медицины нет трабл-шутера, который знал бы, во-первых, какие металлы снижают активность, во-вторых, где именно они находятся в мозге, в-третьих, как устранить проблему затухания электричества внутри мозга, или в-четвертых, для начала, что вообще существует подобная проблема. Если бы отношение к токсичным металлам было серьезнее, общеизвестная медицинская наука, по крайней мере, начала бы процесс создания специальных приборов для обнаружения токсичных металлов внутри мозга. Она изобрела бы усовершенствованное сканирующее устройство, которое могло бы искать внутри него ослабление электрического поля и небольшие блокировки, вызванные токсичными металлами, которые могли препятствовать электрической активности. Она разработала бы аппаратуру для определения разновидностей присутствующих в мозге вредных металлов и их количества. Вместо этого токсичные металлы отбирают энергию у электрических импульсов, проходящих через мозг при каждой мысли и действии, и никто об этом даже не знает. Как традиционная, так и альтернативная публичная медицина совершенно не в курсе этого. Судя по тому, что мы слышим о мозге, как много, по-вашему, медицина знает о нем на данный момент? 50%? 75%? 90%? Мы можем притвориться, что наука знает о мозге все. 100%. Но в этом случае мы сильно ошибемся. Правда в том, что на данный момент наука изучила лишь крошечную часть того, что можно знать о мозге, всего 1/100 процента. Вот насколько огромен этот орган и как много тайн на нем еще предстоит раскрыть. Роль, которую играют токсичные тяжелые металлы, входит в жизненно важную часть из тех оставшихся 99,99999% которые пока неизвестны. Это то, что нам еще предстоит узнать о функционировании мозга. Идентификация желез и различных областей этого органа, оценка количества в нем нейронов и нанесение на карту нервов, выходящих из ствола мозга, не равняется тому, чтобы знать о его работе все. Это только верхушка айсберга. Мозг – удивительный орган, который может преобразовывать электричество во время конфликта. Когда мы сталкиваемся в жизни с каким-нибудь стрессом, он может менять схему паттерн электрической активности, помогая поддерживать или даже защищать нас. Но как бы удивительно это ни было, мозг также испытывает ограничения. Когда через него проходит электричество, иногда со скоростью света, иногда медленнее, оно постоянно вступает в конфликт с токсичными тяжелыми металлами, которым вообще не полагается там находиться. Качество нашей жизни во многом зависит от электрической активности мозга. В мозге каждого человека содержится разное количество вредных металлов. Кому-то повезло иметь небольшое количество определенного металла, у кого-то его больше, у некоторых в мозге содержится 2 или 3 токсичных тяжелых металла, которые доминируют над другими. У других большее количество отложений всех этих металлов, у кого-то меньшее. У каждого отдельно взятого человека в мозге присутствует своя смесь сплавов вредных металлов. Невозможно найти двух людей с одинаковым количеством и составом таких сплавов в мозге. Скоро поговорим о них подробнее. Вредные тяжелые металлы расположены в мозге уникальным образом. Каждый из нас обладатель индивидуальной смеси в особенных местах. Это как аппендикс, который у всех немного отличается по размеру и месту расположения. Поговорите с хирургами, и вы услышите, что, делая разрез брюшной полости, они никогда точно не знают, что увидят. Аппендикс может располагаться немного выше, ниже, правее или левее, быть разной формы и размера. Но в случае с аппендиксом они хотя бы окажутся в пределах одного и того же участка. Размещение токсичных тяжелых металлов в мозге варьирует гораздо сильнее. Электрическое тепло. Наш мозг обладает способностью производить огромное количество тепла. Не путать с тепловым показателем раскаленных углей в костре, горячей плиты или духовки. Это не значит, что мозг физически нагревается, как 200-градусная духовка. Вид тепла, вырабатываемого мозгом, находится в другом диапазоне. И технология, способная определять интервал нагрева, который создает электрическое поле мозга, еще не изобретена. Это тепло генерируется электрическими схемами мозга внутри человеческого тела, а не вне его. Электрическое поле нашего мозга чрезвычайно маленькое и разряженное, так что придется посмотреть на этот процесс в миниатюре. Это похоже на вспышку тепла. Это мгновенный жар, который быстро возникает и быстро затухает, что значительно затрудняет его обнаружение. Это тепло, которое не требует поддержания температуры, как в случае с горячими углями в костре. Это нечто совсем другое. Предполагается, что тепло, выделяемое мозгом, возникает в виде вспышек искр. Когда электрические схемы мозга создают это тепло, это интенсивный жар. Причина, по которой он почти мгновенно остывает и исчезает, когда все идет как надо, заключается в том, что внутри головы есть 3 физических средства защиты. Первое. Пространство между черепом и мозгом помогает охлаждать мозг. Второе. Спинномозговая жидкость содержит воду и магний, которые действуют как охладитель. Третье. Глюкоза в мозге также действует как охладитель. Когда все системы находятся в хорошем рабочем состоянии, и мы снабжаем мозг необходимыми питательными веществами, электрическое поле в мозге постоянно и очень быстро вспыхивает и остывает. В то же время в нем есть 4-я автоматическая защита. Он все время переключает передачи. Постоянное преобразование проводящих путей, из-за чего электрическая схема не остается неизменной, дает возможность электрическим путям не перегреваться от тех вспышек, которые вы производите, когда думаете или выполняете повседневные задачи. Вы делаете то одно, то другое, и траектория непрерывно и безостановочно меняется. По этой причине для работников фабрик так важна музыка. Если сотрудник выполняет одну и ту же работу в течение 10 часов подряд, электрическая схема почти одинакова, а музыка вносит разнообразие, изменяя электрические траектории в их мозге, пока они работают над повторяющимися задачами. Медицинским исследованиям и науке это неизвестно. Это также способ предотвратить выгорание. Вот почему люди слушают музыку и подкасты при выполнении любой монотонной работы или движения, чтобы электрические схемы в их мозге менялись, позволяя продолжать повторяющиеся действия, не перегорая. В программах спортивных тренировок также применяется техника смены занятий. И если раньше в них использовались 1-2 повторяющиеся формы, теперь в рамках одного занятия может быть от 20 до 30 различных техник. Никто не понимает, что причина, по которой люди после тренировки чувствуют себя отдохнувшими, а не уставшими, заключается в том, что вариации в движениях перестраивают электрические схемы мозга, что снижает его нагрев. Иногда какое-то переживание может быть настолько ошеломляющим, что мозг не в состоянии легко переключать передачи, и в нем удерживается тепло. Например, если человек захвачен приступом гнева, то есть не может избавиться от разочарования или злости, испытываемых по отношению к чему-то произошедшему в его личной жизни, это почти похоже на безумие, потому что мозг нагревается до предела. Вспышки искр становятся настолько регулярными, что электрическая схема горит в одних и тех же областях. То есть, когда человек зацикливается на чем-то, что причиняет ему боль определенным образом, электрический сигнал идет по одному пути, попадая в одни и те же участки мозга, снова и снова их нагревая и не позволяя остыть. В качестве побочного эффекта мозг повреждается от повторяющегося подогрева одного участка. Мозговая ткань может обгореть, покрыться рубцами и мозолями. Подробнее слушайте в главе 5 «Ваш эмоциональный мозг». Токсичные тяжелые металлы усиливают это ощущение жара. Одно только их присутствие в мозге может заставить нас грустить, злиться, сделать нас очень непоследовательными, пытающимися разорвать эмоциональные шаблоны. Эти металлы вызывают биполярное расстройство и одержимость. Также они могут сделать нас более чувствительными к срабатыванию эмоциональных триггеров. И когда эти триггеры заставляют нас реагировать, мозг нагревается от электричества сильных эмоций, а металлы усиливают и удерживают тепло, как те же угли в огне. Если человек не в состоянии справиться с приступом разочарования или гнева, обычно причиной этого является то, что токсичные металлы закрепляют эти переживания. Этот интенсивный и устойчивый жар в мозге – один из возможных способов испытывать то, что раньше называлось «сходить с ума». Расплавление. Когда наш мозг нагревается, частицы присутствующих в нем токсичных тяжелых металлов разрушаются, плавятся. Когда в них попадают электрические токи, эти вредные металлы в мозге начинают видоизменяться, корректируется их форма, может возникнуть коррозия. Чем мельче частицы, тем легче они плавятся под воздействием тепла мозга. А когда токсичные металлы плавятся, они переходят в состояние жидкого газа, сохраняя свой состав. То есть из твердого тела они превращаются в жидкий газ, которому проще распространяться и покрывать большую площадь внутри мозга. Это означает, что нагреваясь и расплавляясь, токсичные тяжелые металлы начинают двигаться и могут медленно, на протяжении многих лет, перемещаться в соседние ткани мозга. Расплавление вредных металлов в мозге является одной из причин, по которой многие заболевания и симптомы, например, болезнь Альцгеймера, со временем усугубляются. Один только газ сам по себе может ухудшить любое психическое, физическое или эмоциональное состояние. Еще одна причина, по которой состояние мозга со временем ухудшается, заключается в том, что в определенных его областях продолжают накапливаться токсичные тяжелые металлы. Их притягивает электромагнитное поле мозга, из-за чего залежи вредных металлов продолжают увеличиваться. Чем больше отложения, тем сильнее его электромагнитное притяжение. То есть оно будет продолжать притягивать к себе металлы, способствуя росту их отложений. Хотя электромагнитное поле мозга притягивает токсичные металлы и в другие области мозга, они имеют тенденцию накапливаться там, где поле сильнее из-за этих самородков вредных металлов. Если речь идет об отложениях ртути, они образуются не только благодаря электромагнитному притяжению. Ей не нужно электромагнитное поле, чтобы накапливаться в мозге. Ртуть сама находит ртуть без всякой помощи. Поскольку такие отложения образуются в мозге как в результате электромагнитного притяжения, так и в результате склонности частиц этого металла притягиваться, ее накопление становится еще более серьезной проблемой. Если в нашей жизни много неприятностей и стрессов, электричество проходит через мозг с большей интенсивностью и скоростью, потому что адреналин одновременно увеличивает частоту сердечных сокращений и, поступая в мозг, повышает уровень его нагрева. Опять же, чем больше в нем токсичных тяжелых металлов, тем сильнее он нагревается, и металлы удерживают тепло. Это может превратиться в порочный круг. Например, у человека, который вечно злится по любому поводу или часто испытывает гнев, в первую очередь в мозге может быть повышенный уровень токсичных металлов, которые усугубляют эти переживания. При выделении тепла по любой причине металлы меняют форму. Приступы гнева генерируют еще больше тепла, поскольку усиливают электрическое поле, создавая нечто вроде бури, которая в свою очередь расплавляет еще больше металлов, так что он распространяется и потенциально может создавать помехи для еще большего количества электрических сигналов в мозге. Эти плавящиеся вредные металлы, распространяющиеся в виде жидкого газа, могут препятствовать функционированию организма и осуществлению коммуникации. Люди знают, что стресс и гнев вредны для мозга, тела и в целом здоровья. Представители мира здравоохранения не имеют понятия почему. Они не знают, что лежит в основе этого, не знают о процессе внутри мозга. Мир здравоохранения не имеет представления, как именно гнев влияет на мозг и почему даже с помощью лучших техник нейронауки, медитаций и построения мыслеобразов овладение разумом для многих становится проблемой. Почему стратегии управления стрессом и гневом могут потерпеть неудачу, из-за чего люди возвращаются к старым шаблонам? А причина в том, что люди испытывают трудности из-за токсичных металлов в мозге. Попытки взломать или перепрограммировать ум приводят к тому, что мы возвращаемся к старым паттернам, если только параллельно не решаем проблему с вредными тяжелыми металлами. Все это может быть трудно представить, учитывая, что вы уверены, что мозг просто не может быть заполнен блестящими кусочками металла. Вы правы, это выглядит совсем не так. Имейте в виду, что вредные металлы существуют в мозге в размерах меньше, чем микроскопические. Они могут быть в форме наночастиц или даже еще меньших размеров, вплоть до фемто- и йокточастиц. Именно они проникают в клетки мозга, заполняют их и в конце концов могут их уничтожить. Крупные наноразмерные частицы токсичных тяжелых металлов находятся между клетками мозга и не всегда проникают внутрь их. Такое расположение может наносить такой же урон, нарушая взаимодействие клеток. Но где бы ни располагались, токсичные тяжелые металлы представляют опасную проблему, когда их крошечные частицы плавятся, коррозируют, создают утечки и выделяют газы. Представляя себе тепло и металл в мозге, не стоит воображать его подобным кузнечной мастерской. Это не какие-то большие куски, которые выковываются при температуре 1000 градусов. Речь об огромном количестве металлических частиц наноразмера и меньше. Не нужно много лет, чтобы накопить триллионы таких вредных частиц внутри мозга, но даже тогда вы не сможете их увидеть. Мы также говорим о совершенно другой шкале тепла. И вдобавок к этому в дело вступает кислота, о чем вы узнаете в главе 9 «Ваш закисленный мозг». Такой мозг меняет шкалу нагрева. Закисленная кровь не позволяет токсинам легко выходить из организма, и это повышает температуру мозга. Но даже если мы не можем увидеть частицы токсичных тяжелых металлов внутри нашего мозга, ущерб, который они наносят, с течением времени можно обнаружить в виде неприятных или разрушительных симптомов. Иногда воздействие этих металлов даже можно рассмотреть на медицинских снимках, хотя они и не будут распознаваться медиками именно как токсичные металлы. Поскольку такие вещества вызывают окисление ткани мозга, магнитно-резонансная томография или другие виды сканирования могут в некоторых случаях показывать серые области, темные или белые пятна, поражение или повреждение ткани мозга, но медики не знают, что имеют дело с проблемами, связанными с токсичными тяжелыми металлами. Анализируя такие снимки, врачи даже толком не знают, что они видят. Вторжение токсичных тяжелых металлов в клетки мозга и его ткань остается крайне трудноуловимым. Если бы кто-то страдал от заболевания мозга и пожертвовал его науке, ученые могли бы вскрыть его посмертно и все равно не увидели бы там вредных веществ. Они не тестируют ткани мозга специально, чтобы проверить их на наличие металлов. Это не входит в программу вскрытия. Они не ищут токсичные тяжелые металлы в септиллионном масштабе, йокточастицы. И только в крайних случаях металлические отложения в мозге так велики, что будут различимы для экспертов. Это была бы просто еще одна история мозга, пожертвованного публичной медицинской индустрией, которая даже не в курсе существования этих токсичных угроз, предающих мозг. По сути, они бы вскрыли такой мозг и выбросили его. Между тем, засекреченная медицинская отрасль прекрасно знает о наличии в мозге токсичных тяжелых металлов и использует это. Чем больше металла в мозге, тем лучше они могут контролировать сознание общества, и тем больше денег можно заработать на заболеваниях мозга. Давайте вернемся к электричеству в мозге. Поскольку оно работает посредством нейротрансмиттеров, проходя через нейроны, между ними и вокруг них, оно постоянно взаимодействует с отложениями токсичных металлов. Это одна из проблем. Есть еще одна. Химические вещества нейротрансмиттеров имеют решающее значение для нашего существования. Примечание. В книге «Сок сельдерея. Природный эликсир энергии и здоровья» Энтони Уильям объясняет, что он имеет в виду под химическими веществами нейротрансмиттеров. В ней приводится следующее сравнение. Нейротрансмиттер подобен пустому улью. Химические вещества нейротрансмиттера подобны пчелам, которые наполняют улей жизнью. Они помогают поддерживать работу мозга и должны быть чистыми, без каких-либо примесей. Поскольку токсичные металлы с годами плавятся и выделяют газы, их остатки могут смешиваться с чистыми химическими веществами нейротрансмиттеров, в результате чего они загрязняются, как мутная вода. Поскольку электричество проходит через нейроны, между них и вокруг них, используя эти загрязненные химические вещества нейротрансмиттеров в качестве топлива, оно может вести себя по-разному, в зависимости от того, какими токсичными тяжелыми металлами насыщено химическое вещество нейротрансмиттера. Всякий раз, когда нейротрансмиттеры обогащаются какими-либо вредными металлами, электричество в мозге нагревается сильнее. Если химическое вещество нейротрансмиттера насыщено ртутью, электрический импульс будет более агрессивным и опасным, отчасти потому, что ртуть – это металл, изменяющий форму, не нуждающийся в интенсивном нагревании или манипуляциях для дальнейшего разрушения и разжижения. Воздействие на нее мозгового электричества может вызвать множество различных форм поведения у человека любого возраста. С другой стороны, если токсичным тяжелым металлом, насыщающим химическое вещество нейротрансмиттера, будет алюминий, проходящий через нейрон электрический импульс будет менее опасным. Для расплавления алюминия требуется больше тепла и времени, чем для некоторых других металлов. Тем не менее, мозговое электричество может расплавить его, хоть он и не меняет форму, как ртуть. Поскольку этот процесс занимает больше времени, в это время электрический импульс ослабевает, так как частицы алюминия поглощают его практически как губка. Это порождает собственный набор симптомов, которые мы подробнее рассмотрим при описании симптомов и заболеваний в третьей и четвертой частях аудиокниги. Истинное значение легированного мозга. Что если в мозге человека содержится значительное количество различных тяжелых металлов? У многих людей дело обстоит именно так. Что если это ртуть, алюминий, медь, никель и даже немного свинца? А если они смешаются? Что если они находятся по соседству, и когда мозг нагревается по своим повседневным причинам, плавятся и сливаются воедино? Точно можно сказать одно. Общеизвестная медицинская наука еще сотню лет не сможет даже прикоснуться к этой теме. И это еще весьма оптимистичный прогноз. Когда это, наконец, произойдет, обнаружатся все осложнения заболеваний, которые возникают из подобных системных сплавов. Сплав – это вещество, которое образуется при соединении металлов. В промышленности их часто используют, чтобы получить более прочный, гибкий, легкий или тяжелый, пористый или непористый, способный выдерживать нагрев и холод материал, а также чтобы обеспечить различия в способности к расширению или сжатию. Сплавы имеют первостепенное значение, например, при выборе стали для мостов. Инженеры не используют для их сооружения старый металл. Рецептура сплава является неотъемлемой частью создания конструкции вашего автомобиля. Они используются в компьютерной технике и приборостроении и очень важны при изготовлении велосипедов для Tour de France. Сплавы – это всегда незавершенный рабочий процесс. Они никогда не бывают окончательными, всегда несовершенны и имеют ограничения. Но все это отличные возможности для применения и совершенствования сплавов. Это как раз те объекты, где они и должны использоваться. Но сплавов не должно быть в наших мозгах и у наших детей. В мозге нет для них места, там нет свободного пространства. В наших головах все плотно стиснуто и сплетено воедино. Даже полость гипофиза компактна, и жидкость, которая там находится, занимает все свободное место. Скрытое воспаление мозга. Наверняка вам когда-нибудь что-то попадало в ботинок. Было такое, что там оказывался какой-то комочек ворса, или, возможно, шагая по тропе, вы обнаруживали, что прихрамываете из-за крошечного камешка или веточки в кроссовке. Когда вы уходите с пляжа, выбиваете ли песок из обуви или беззаботно продолжаете свой путь с мешающим ногам песком? Я думаю, вы все же попытаетесь вытряхнуть его из ботинок. Жить с мозгом, который содержит токсичные тяжелые металлы и их сплавы, все равно, что ходить в обуви, в которую попал камешек. В ботинке нет места ни для чего лишнего, поэтому нас это сковывает. Когда токсичные тяжелые металлы попадают в мозг, они могут создавать скрытое давление и хроническое заболевание – воспаление мозга. Оно отличается от того процесса, который описан в следующей главе – ваш вирусный мозг, при котором вирусы и продукты их жизнедеятельности могут воспалять нервы. Из-за токсичных металлов возникает почти незаметное воспаление, которое характеризуется не столько наличием общего отека, сколько локализованными очагами воспаления, крошечными участками вокруг тех мест в мозге, где обосновались токсичные тяжелые металлы. Это происходит из-за физического повреждения тканей мозга вредными металлами и похоже на точечное воспаление, которое может развиться из-за занозы или камешка в ботинке, когда воспаляется маленькая часть пятки, а не распухает вся стопа. Токсичные тяжелые металлы даже в самом неблагоприятном случае создают лишь очаги воспаления. Чем больше отложение вредных металлов, то есть чем больше их нано, пика, фемточастиц и так далее скопилось в мозге, тем более выраженными и агрессивными могут быть эти болезненные очаги. Это тот вид воспаления головного мозга, который ускользает от внимания медицины. Его практически невозможно обнаружить на каком-либо уровне с помощью МРТ или компьютерной томографии, хотя его вполне достаточно, чтобы вызвать множество симптомов. Жизнь с легированным мозгом. Одно только присутствие вредных металлов в мозге может вызвать такие симптомы, как различные виды головных болей и ощущений в голове, болевые синдромы, чувство слабости и головокружения, неразнообразные эмоциональные реакции на жизненные ситуации, а также все виды депрессии и тревожности, тики, спазмы, туман в голове, потеря памяти, навязчивые идеи, компульсивное поведение и непроизвольные действия и многое другое. Они могут повлиять даже на процесс принятия решений без какого-либо осознания с нашей стороны. И когда дело касается мозга, мы не можем просто взять и выбросить оттуда все токсичные тяжелые металлы, как вытряхиваем песок из обуви или вытаскиваем занозу. Для их извлечения из мозга требуется правильный подход, о котором вы узнаете в части 6 этой аудиокниги. Когда сплавы создаются для промышленности, для этого есть какая-то причина. Например, для технологического оборудования металлы смешиваются, чтобы можно было извлечь из этого выгоду, и производители тщательно следят за тем, как и какие металлы комбинируются и для каких целей. Они знают, какие сплавы могут привести к возникновению проблем с продуктами, которые они производят. Что же касается мозга, никто не следит за тем, что в него попадает или что там соединяется, потому что практически никто не знает, что в нем вообще есть сплавы токсичных металлов. Работники публичной индустрии здравоохранения, которые узнали о токсичных тяжелых металлах в головном мозге благодаря учениям методики MedicMedium, проводившимся последние 35 лет, все еще не понимают этого аспекта сплавов. Засекреченная медицинская отрасль даже не знает об этом аспекте сплавов токсичных тяжелых металлов в мозге. Мы не можем выбирать персональный рецепт сплава. Это не то же самое, что подъехать к окошку с едой на вынос и заказать немного меди, свинца, ртути и алюминия. У каждого в мозге свои уникальные смеси сплавов, но при этом человек понятия не имеет, что они собой представляют и что они вообще существуют. Даже при том, что в мозге у одного могут быть те же 3, 5, 7 или 10 токсичных тяжелых металлов, что и у другого, весьма вероятно, что количественно и качественно они смешаны немного по-своему и, скорее всего, находятся в разных областях мозга. Этим мы в том числе отличаемся от друг друга. Дело не только в наших уникальных душах, которые определенно делают нас особенными, и не только в нашем индивидуальном опыте и отправных точках. Речь о сплавах токсичных тяжелых металлов в нашем мозге, влияющих на поведение, действия, мысли, решения, чувства, воспоминания и самоощущение. Вредные металлы воздействуют даже на развитие мозга и других органов в утробе матери. При этом сплавы внутри мозга каждого человека абсолютно нелегальны. Нет ни юрисдикции, ни экологического агентства, ни стандарта проверки, который определял бы, безопасны ли их составы в нашем мозге. Каждый из сплавов токсичных металлов по-разному реагирует на электричество. Электрические схемы в мозге транслируют интеллект, информацию от нейрона к нейрону, благодаря чему возможен процесс принятия решений. И как вы узнали в предыдущей главе, электричество в мозге – это не просто горячий провод. Оно насыщено информацией, начиная с данных о том, что было в вашей жизни в прошлом, заканчивая текущими сведениями о происходящем в этот самый момент. Некоторые сочетания сплавов токсичных тяжелых металлов могут в этом электрическом потоке информации искажать слова и изменять воспоминания. Именно поэтому один человек может запомнить переживания не так, как другой, который получил такой же опыт в то же самое время. Причина? Сплавы вредных металлов внутри мозга, которые меняют форму запоминания опыта, пусть даже незначительно. Также сплавы определяют, насколько быстро мы замечаем что-то глазами. Представьте ситуацию. Один человек спрашивает: «Ты это видел?» А другой отвечает: «Нет». «Видел что?» Это не вопрос способности видеть. Это вопрос наличия в мозге сплавов токсичных металлов, влияющих на восприятие. Определенный состав сплава и расположение его в мозге могут помешать кому-то увидеть быстро движущийся объект. Это вовсе не означает, что мозг человека, способного это увидеть, свободен от сплавов. На самом деле у него могут быть такие соединения металлов, которые помогают увидеть что-то очень быстро, но в то же время наносят ему вред иными, более серьезными способами. Или у человека в мозге может быть сплав, заставляющий его думать, что он что-то видел. И, возможно, причина, по которой кто-то другой не заметил объект, заключается в том, что его там попросту никогда и не было. В этом и есть загадка легированного мозга. Ситуация может развиваться по-разному. Поведение сплавов в мозге никак не регулируется. Один из примеров того, как легированный мозг порождает сложное сочетание неврологических эффектов – аутизм. Некоторые дети с аутизмом одарены во многих отношениях, но испытывают трудности во многих других областях. Воздействие сплавов на обмен сообщениями в мозге означает, что они влияют на воспоминания, эмоциональные ощущения, ностальгию и даже сны. Именно так. Сплавы могут менять, преобразовывать и формировать сны. Люди задаются вопросом, почему видят во сне что-то нелепое, неясное или причудливое. Это может происходить из-за того, что электрические пути, по которым информация идет через физический мозг, натыкаются на залежи сплавов, которые меняют сообщение, перестраивая его структуру. Кроме того, есть еще ваша душа, которая обитает в мозге и также влияет на сны. Речь идет о целом наборе смешанных факторов, в результате которых вы можете увидеть какие-нибудь диковинные или очень насыщенные сны. Если вам удалят ртутную пломбу, она выделит газы, и они попадут в мозг. В результате вам могут присниться сны о том, что вы оказались в ловушке под водой или запертыми в крошечном пространстве. А если во сне вы от кого-то убегаете и чувствуете, что не в состоянии двигаться достаточно быстро, это означает, что электричество застревает в местах скопления токсичных тяжелых металлов, куда схемы электрической активности в мозге обычно не попадают, когда вы бодрствуете. Иными словами, как часть целебных ритмов сна, электричество поступает в разные участки мозга, когда вы спите, формируя сны, полностью отличные от того, что вы испытываете во время бодрствования. Особенно, если во сне оно попадает в отложение токсичных тяжелых металлов, которые обычно не затрагиваются днем. Сплавы используются в промышленности и потому являются любимой игрушкой в руках каждого безумного ученого. Их могут применять деструктивным образом – в производстве ядерного оружия, при запуске ракет. Кроме того, на нашей планете обнаружены неопознанные сплавы с металлами, которые люди еще не создали. Единственное объяснение этого состоит в том, что они появились прямо с неба. Сплавы в нашем мозге – это все равно, что пойти на фуршет. Каждый приносит что-нибудь поесть, и никто не догадывается, собирая себе тарелку, из чего сделано то или иное блюдо. Точно так же у каждого человека в мозге своя уникальная смесь сплавов. Она даже может определить, что именно кто-то приготовит на ужин. И это всего лишь один пример того, насколько ощутимо сплавы могут влиять на мозг, а соответственно на наше настроение и желание что-нибудь сделать. Сплавы в мозге могут обусловливать, что один человек приносит вафли, другой запеканку с тунцом, а третий вообще уклоняется от посещения фуршета и вместо этого отправляется в заведение быстрого питания. Иметь легированный мозг значит иметь измененный ум. Легированные мозги создали одни из самых изобретательных умов в нашей истории. Тем не менее, такой мозг имеет и свои недостатки. Легированные мозги породили и серийных убийц. Да, сплав может что-то давать человеку, но одновременно и отнимает. Даже если он меняет электрические поля в мозге таким образом, что это открывает новые возможности, за это приходится платить. Такой ценой могут быть неприятные симптомы, ранняя смерть, болезненное состояние, причинение вреда себе или другим и другие трудности в процессе функционирования и общения. Окисляющийся легированный мозг. Понятие «легированный мозг» означает, что токсичные тяжелые металлы проникают в мозг, смешиваются друг с другом и со временем могут денатурировать ткани мозга. Металлы становятся дестабилизированными. Они могут вызвать окисление, так как мозговая ткань способна окисляться так же, как и сами металлы. Если вы когда-нибудь видели налет на меди или бронзе, то знаете, что я имею в виду, говоря об окислении. Это та самая зеленая патина, которую вы, возможно, счищали с медной монеты. В мире антиквариата ее наличие на металлическом предмете является ценным доказательством подлинности. Счищать ее не принято. Если же речь идет о голове, то окисление – это последнее, что нам нужно. Ржавчина – еще один способ окисления металлов. Если вы когда-нибудь видели, как кусок металлолома пузырится и отслаивается вследствие ржавчины, то можете себе представить, насколько это нежелательно для мозга. Патина и ржавчина указывают на коррозию и окисление, что подразумевает еще большую утечку стоков токсичных тяжелых металлов, выделение газов и их распространение по тканям мозга. Помните, что легированный мозг у всех разный, и отчасти это связано с тем, какие именно сплавы в нем присутствуют. Различные комбинации вредных металлов реагируют и окисляются по-разному. Когда некоторые металлы смешиваются вместе, например, ртуть и алюминий, процесс окисления протекает так быстро, приводя к образованию большого количества высвобожденного мусора, что обуславливает утечку, то есть частицы металлического мусора распространяются на все большее количество тканей. Когда соединяются никель и медь, он отталкивает тепло сильнее, чем медь, поэтому медь поглощает все тепло, которое должен получать никель, и поэтому имеет тенденцию разрушаться быстрее. Когда взаимодействуют свинец и алюминий, это ускоряет процесс окисления и отслаивания свинца, что приводит к нестабильности сплава. Медь – самый заземляющий металл. При соединении со свинцом механизм заземления становится более радикальным и непредсказуемым. По мере прохождения электричества через мозг, в котором есть медно-свинцовый сплав, медь может вызвать больший отток энергии, ослабляя электрическую сеть мозга. Медь, смешанная с ртутью, имеет тенденцию увеличивать нейротоксическую силу ртути. Заземляющие свойства меди снижают стабильность ртути, что приводит к ускорению ее окисления. Алюминий позволяет меди нагреваться быстрее и дольше сохранять тепло, то есть когда электрическая сеть мозга попадает в сплав меди и алюминия, алюминий удерживает медь нагретой, в то время как электрические вспышки мозга, по идее, должны быстро остывать. Когда соединяются токсичные кальций и алюминий, кальций накапливается вокруг алюминия, обволакивая и утяжеляя его, тем самым проталкивая сплав глубже в мозг. При соединении кадмия с ртутью он имеет тенденцию к выделению газов и образованию пузырей, что также приводит к большему распространению ртути, аналогично тому, что происходит с алюминиево-ртутными сплавами. Это далеко не исчерпывающий список сплавов токсичных тяжелых металлов, которые могут существовать в мозге. И эти примеры описывают лишь некоторые из соединений, образующихся при взаимодействии пар вредных металлов. Сплавы могут образовываться в мозге и в результате сочетания трех, четырех и более металлов. Возможны их бесконечные комбинации, причем каждый сплав уникален по своей природе. Размещение токсичных сплавов, как и отдельных металлов в мозге, тоже не остается постоянным. У кого-то их может быть больше в задней части мозга, у другого в лобной доле, у третьего в левом полушарии, еще у кого-то в правом. Есть такие, у кого больше сплавов может осесть в срединном канале головного мозга, а у некоторых они рассыпаны повсюду. В других случаях сплав концентрируется только в одном месте. С течением времени они также могут перемещаться внутри мозга. Существует бесконечное разнообразие в том, как сплавы токсичных тяжелых металлов располагаются внутри и влияют на мозг миллиардов людей. Независимо от того, какие соединения вредных металлов находятся внутри нас и где именно в мозге они залегают, чтобы получить возможность встать на путь исцеления, нужно принять меры по их удалению. Нам действительно нужно спасти наш мозг. И хотя удаление вредных металлов – дело не быстрое, вкладывая в этот процесс время и энергию, мы получим результаты, которые превзойдут все мыслимые ожидания. Микроминералы – миротворцы вашего мозга. Давайте вспомним, что в мозге есть и полезные металлы – микроминералы. Они находятся там по разным, еще не изученным причинам и необходимы для передачи информации, предотвращения усыхания мозга, питания его иммунных клеток, поддержания их силы. Также они предназначены для гораздо большего. Как мы выживаем? Электрическое поле мозга не может существовать без воды, электролитов и микроминералов в кровотоке. Если бы их там не было, оно уменьшилось бы и в конечном итоге иссякло, сжигая нейротрансмиттеры, другие связанные с мозгом гормоны и накопленные внутри тканей запасы микроминералов и электролитов. Иными словами, колодец бы пересох, сила мозга ослабла. Это история жизни большинства людей. Электричество не может быть живым само по себе. Ему нужен биологический помощник. Мы знаем, что не можем путешествовать без какого-либо источника металлов, будь то велосипед, мотоцикл, автомобиль, автобус, поезд или самолет. Так вот, электричество также не может проходить через мозг должным образом без соответствующих металлов, микроминералов и электролитов. Поразмышляйте о молниях и громоотводах. В возникновении молнии и том, как металл громоотвода притягивает ее, кроется тайна Вселенной. Молния может возникнуть в первую очередь только благодаря микроминералам, содержащимся в облаках атмосферы, водяном паре или осадках. Такая же взаимосвязь существует внутри нас. В том, как электричество в мозге ищет микроминералы и электролиты, а вода внутри тела направляется в мозг, чтобы помочь передать это электричество. Кстати, если частицы токсичных тяжелых металлов загрязняют атмосферу, они меняют характер грозы и делают электричество молнии более агрессивным, точно так же, как, загрязняя наш мозг, создают в нем бури. Одной из основных функций микроминералов является стабилизация электричества, проходящего через мозг. Оно притягивается микроминералами, и это часть механизма, посредством которого микроминералы предотвращают выход электричества из-под контроля. Сверхъестественная электромагнитная сила мозга притягивает эти вещества к соответствующим участкам и конкретным областям мозга, где в них есть необходимость. Микроминералы препятствуют чрезмерному нагреванию от электрических токов, то есть регулируют их, чтобы при необходимости они охлаждались, потому что в своем естественном состоянии, в отличие от промышленных металлов, они способны регулировать температуру, соприкасаясь с током, поступающим от мозга. Микроминералы подобны эквалайзерам в стереосистемах, с помощью которых можно по желанию регулировать уровень громкости. Их роль в мозге аналогична роли печени как миротворца в человеческом организме. Они хранители спокойствия. Электричество в мозге ищет микроминералы. Без них электрическая сеть работает с перебоями. Чтобы жить, есть, дышать, выживать, мы должны откуда-то получать микроминералы и электролиты, даже в самом скудном варианте. В противном случае мы просто перестанем существовать. Проблема в том, что нам часто достаются самые бедные их формы, которые поддерживают нас лишь на уровне выживания. Источниками таких форм являются ГМО, биоинженерные продукты питания, очищенная городская вода, чрезмерно обработанные сельскохозяйственные поля, как органические, так и обычные, которые не восстанавливаются, а также сельскохозяйственные животные и рыба, которых не кормят продуктами с высоким содержанием питательных веществ. Мы получаем минимальное количество качественных микроминералов и электролитов и максимальное количество токсичных тяжелых металлов. Злейшие враги. Микроминералы в нашем мозге связаны с нашей душой. Они хранят в себе информацию, которая связывает нас с Луной, звездами, атмосферой, эфиром, небесами. Это выходит за рамки науки из учебников, это за пределами чисел, правильного или неправильного, хорошего или плохого. Микроминералы обладают как физическими силой и назначением, так и метафизическими. И наряду с макроминералами они должны были быть единственными металлами внутри нашего мозга. Если бы у них были собственные мозги, они никогда бы не подумали, что поселятся в нашем рядом со злой версией самих себя, токсичными металлами, которые являются промышленно обработанными. В этом случае вся его польза как микроминерала полностью уничтожается. Возьмем как пример промышленно обработанную медь. Этот металл вызывает у нас замешательство. Мы слышим, медь — это хорошо, нам нужно много меди. Но на самом деле происходит вот что. Когда она подвергается промышленной обработке, то есть превращается в горшок или трубу, она деформируется. Любая возможность быть полезным микроминералом для нее уничтожена. Частицы этого горшка или трубы, или бутылки для воды, или кухонного инструмента, или украшений не приносят пользы. Организм не может их больше использовать в качестве активного биодоступного микроминерала. Напротив, теперь это разрушительный и опасный металл, потому что он был обработан и денатурирован. Земля частично состоит из живых микроминералов, и когда они сохраняются в естественном состоянии, могут использоваться организмом, если находятся в правильных количествах для определенных целей. Однако ковка металлов удаляет естественную энергию Земли, которая в них содержится. Когда металл обрабатывается промышленным способом и выковывается, он теряет свою память. Такой металл становится токсичным и разрушительным для организма. Его естественная природа нарушается, а активная способность работать на благо планеты утрачивается. Токсичные тяжелые металлы – злейший враг микроминералов, и наоборот. В конфликте с вредными металлами микроминералы приносятся в жертву, уничтожаются их естественные энергетические и физические способности. Токсичные металлы обладают разрушительным зарядом, в то время как микроминералы, их полярная противоположность, несут в себе нечто благотворное. Они прекращают свое существование и, по сути, поглощаются в попытке остановить и нейтрализовать разрушительный заряд токсичных тяжелых металлов. Вот еще один способ, которым микроминералы приносятся в жертву. Поскольку токсичные тяжелые металлы заставляют электричество в мозге нагреваться сильнее, и поскольку одна из функций микроминералов – охлаждать его, не ослабляя и не препятствуя его току, дополнительное тепло от токсичных металлов заставляет микроминералы работать сверх нормы. Из-за этого они нейтрализуются. Если в мозге достаточно микроминералов, которые мы получаем из их естественных источников – трав, листовой зелени, фруктов, дикорастущих продуктов и овощей – тогда они могут в какой-то степени справляться с перегревом и контролировать его. Некоторые сильные микроминералы, такие как кластерные соли натрия из сока сельдерея, помогают обезвреживать вредные металлы. Но все же микроминералы могут сгорать, истощаться и терять свою силу с течением времени, потому что токсичные металлы обладают сильной разрушительной силой. Задача микроминералов в том, чтобы снизить эффективность вредных металлов, лишая их, по крайней мере, токсичной энергетической силы, которую они получили в результате промышленной обработки. Поскольку микроминералам приходится противостоять огромной разрушительной силе, важно ежедневно подпитывать себя соком сельдерея и другими полезными источниками микроминералов. Если мы не питаем себя правильными продуктами, содержащими необходимые электролиты и соли, мозгу будет трудно восстановить запасы микроминералов. В таком случае он будет нагреваться сильнее. Поскольку вполне вероятно, что кровь человека также постоянно насыщена жирами и кислотами, происходит большее расплавление и окисление металлов. В таких условиях образуются его дополнительные токсичные отходы, которые вступают в конфликт с микроминералами, уменьшая их количество. Микроминералы поглощаются в процессе расплавления и окисления, втягиваясь в токсичный сплав тяжелых металлов, что не так уж и плохо, поскольку они помогают обезвреживать вредные металлы в сплаве. Все микроминералы могут помочь в обезвреживании токсичных тяжелых металлов. Однако кластерные соли натрия, которые есть в соке сельдерея, справляются с этой задачей лучше всех, поскольку этот сок содержит полноценные электролиты. Хотя эта функция микроминералов помогает нам, это также означает, что мы теряем больше микроминералов, которые должны были бы отвечать за все функции мозга. Борьба микроминералов с токсичными тяжелыми металлами – это неравный бой, потому что обработанные промышленным способом вредные металлы не предназначены для того, чтобы быть частью мира нашего физического мозга и тела. Битва с вредными металлами является основной причиной того, почему у человечества сегодня так много проблем с мозгом. Вы можете прочитать всю литературу по нейронауке, какую захотите, следить за всеми ведущими экспертами в области альтернативного и традиционного здравоохранения в каких угодно социальных сетях, слушать любые подкасты о здоровье и не увидите ни единого упоминания об этом. Врачи и эксперты в области здоровья не понимают, что токсичные тяжелые металлы накапливаются в головном мозге. Это именно так, если только они не используют информацию и методики Medic-Medium. А если это и так, они вряд ли раскроют, что получили ее изучение Medic-Medium. Если они и говорят о металлах, то где же остальная информация, позволяющая заполнить все пробелы? Она здесь. Эксперты в области здоровья будут петь дифирамбы полезным жирам, рыбьему жиру и высокому содержанию белка для здоровья мозга. Между тем, следование такому совету повлечет за собой еще большее окисление токсичных тяжелых металлов в мозге. То есть, каким бы продвинутым ни казался источник, он предоставляет рекомендации, противоположные исцеляющим, например, о том, какие продукты и добавки действительно поддерживают здоровье мозга и нейронов и являются пищей для мозга. Мир не обращает внимания на битву с токсичными тяжелыми металлами, которая идет в наших мозгах. Вот почему здесь и сейчас пришло время вам самим стать экспертом. Подняться над машиной. Нас учат, что сильные мира сего, то есть медицинский истеблишмент, фармацевтическая промышленность и индустрия здравоохранения в целом, заботятся о нас. Мы с детства узнаем, что медицина заботится о наших первостепенных интересах. Есть много веских причин так думать. Медсестра в школе накладывает повязку на ваше поцарапанное колено. Вы вывихиваете лодыжку, и педиатр сам надевает на вас ботинок и вручает костыль. По мере взросления на слуху появляются истории о членах семьи и старших, переживающих трудные времена и получающих помощь в больнице, включая операции, которые могут спасти жизнь. Мы узнаем о далеком друге, который попал в автокатастрофу и выжил благодаря спасительной скорой помощи. Нам рассказывают о великих технологических достижениях в медицине, и газеты вместе с другими средствами массовой информации пестрят соответствующими заголовками. Благодаря этому мы считаем, что вся сфера здравоохранения работает только в наших интересах, и в результате проникаемся чувством безопасности. В университетах нас учат, что наука – это правитель или король, даже бог, что у нее есть ответы на все вопросы. Даже несмотря на чуму, с которой мы сталкиваемся сегодня, нас каждый день учат, что наука держит все под контролем и дает разумные, обоснованные ответы, а потом узнаем, что это неправда. Есть тысячи примеров, когда знания, получаемые будущими врачами в медицинской школе, на самом деле являются сказками, которые затем повторяются и рассказываются остальной части населения. Одним из примеров является утверждение, что вирус опоясывающего лишая и вирус ветряной оспы – это, по сути, одно и то же. Это неверно. Это два отдельных, разных вируса. Исследуя лишь верхушку айсберга, вы не сможете добиться прямого ответа или обоснованных фактов от медицинской науки. Тем не менее, каждый день, пока мы растем, нас учат, что все, что предлагает наука, является определенным, бесспорным и законным. В это легко поверить, когда ты ломаешь ногу, и твой отличный врач-ортопед выписывает тебя из больницы в гипсе. Такого рода видимая помощь – хороший пример пускания пыли в глаза, которое практикует медицинская индустрия. Это уловка медицинской машины, что-то одно правильное и сотня вещей неверные. И все же нас учат верить, что наука, а также система медицинского обслуживания – это убежище, защитные покрывала, и они не могут сделать ничего плохого. Нас учат, что они заботятся о наших детях, младенцах и беременных женщинах. В идеальном мире публичная медицинская сфера была бы достаточно продвинута, чтобы понять всю серьезность и сложность ситуации с токсичными тяжелыми металлами внутри нашего мозга. Вместо этого альтернативная медицина вынуждена узнавать об этом из публикации некоего пророка. Несмотря на то, что мы видим, как термин «токсичные тяжелые металлы в мозге» стремительно становится нормой в сообществе альтернативной медицины, научные исследования не являются первоисточником этой информации. Оригинальным источником знаний о том, какие симптомы и заболевания вызываются металлами, являются публикации методики Medic-Medium. Медицинская машина работает и работает, так же, как и неудержимая бюрократическая система. Миллиарды долларов уходят на научные исследования, которые неприменимы к детям с хроническим воспалением мозга, вызывающим неврологическую усталость и слабость конечностей, к людям, находящимся на искусственном питании из-за желудочно-кишечных расстройств, связанных с мозгом, к живущим в повседневной реальности тумана в голове, биполярного расстройства или аутизма. Медицинские исследования поглощают миллиарды долларов, поступающие в медицину, и расходуют их на бюрократию. Между тем, на изучение сотен примеров хронических симптомов и заболеваний не выделяется ни одного доллара. Медицинская машина полностью игнорирует то, что должно быть одним из самых очевидных и фундаментальных открытий в области хронических заболеваний – наличие в нашем мозге токсичных тяжелых металлов. Почему они не знают об этом? Как это вообще возможно? Может быть, на самом деле они знают и при этом стараются всячески избегать этой темы? Неужели это потому, что они просто не обнаружили этого или еще не успели наткнуться на это случайно? Может быть, это связано с отсутствием финансирования, ориентации или цели в индустрии? Судите сами. Вот мое мнение. Засекреченная медицинская индустрия в определенной степени знает, что металлы могут находиться в мозге и вызывать проблемы, и они обходят это стороной. Общеизвестная медицинская сфера не имеет об этом представления, за исключением отдельных специалистов, у которых начинают возникать подозрения благодаря 35-летним учениям методики Medic-Medium о накапливании микроколичеств различных токсичных металлов внутри мозга и органов, что вызывает десятки хронических симптомов и состояний. В разговор начинают проникать обрывки информации о вредных металлах, но до полной картины еще далеко. По всем как, почему, что и где сведений не хватает. Одна из причин, по которой засекреченная медицинская индустрия хочет избежать распространения этой информации, заключается в том, что в первую очередь токсичные тяжелые металлы находятся у нас в мозге из-за самой этой индустрии. Она была одним из основных источников ртути, алюминия и токсичной меди, находящихся внутри нас. Так что, конечно, этой темы лучше избегать. Вполне возможно, что этого вопроса будут продолжать сторониться еще много-много лет после того, как эта аудиокнига попадет людям и будет прослушана. Еще одна причина, по которой эта тема игнорируется, заключается в том, что для исправления ситуации с токсичными тяжелыми металлами в мозге нам нужно проявить инициативу, и это в итоге привело бы нас к чрезвычайно альтернативным средствам, поскольку у медицинской индустрии нет решения. Даже если бы медицинская машина захотела поместить токсичные тяжелые металлы на первое место в своем списке важности, чтобы у миллиардов людей был шанс исцелиться, она бы застопорилась, потому что не существует фармацевтического лечения, которое удалило бы незаметные, но опасные для жизни концентрации вредных металлов из нашего мозга. Лекарства и медицинские процедуры на самом деле содержат вредные металлы. Эта головоломка заставила бы медицинскую машину идти природным путем, потому что здесь эффективен только такой подход. И как только медицинская индустрия станет природной, если она даже правильно применит природный подход, карточный домик рухнет, потому что ее больше не будут считать наукой. Вы можете вложить все авторитетные исследования, какие захотите, в альтернативные методы лечения, и хотя некоторые эксперты в области натуропатии могут относиться к ним с уважением, для традиционной модели это все равно будет выглядеть стопроцентным шарлатанством. Не говоря уже о том, если бы медицинская индустрия открыла и признала правду, кто был бы привлечен к ответственности за токсичные тяжелые металлы и ущерб, который они причинили младенцам, детям и взрослым, вызывая даже выкидыши у беременных женщин? Каким образом может быть обеспечено возмещение ущерба? Все это означает, что медицинская индустрия будет практически не в состоянии признать наличие токсичных тяжелых металлов в нашем мозге, а также вызываемые ими заболевания, о которых вы прослушаете в этой аудиокниге. Эти проблемы будут списаны на генетику или других козлов отпущения. Миллиарды долларов вкладываются в генетику не для того, чтобы дать нам ответы, почему мы болеем, и помочь исцелиться, а для того, чтобы научиться клонировать или уничтожать наши гены, даже если люди, работающие в этой области, не знают, что это и есть настоящая конечная цель. В мире генетической медицины царит непроглядная тьма. Если бы это было не так, миллиарды пошли бы на изучение токсичных тяжелых металлов в мозге, того, как можно лечить или обращать вспять заболевания, и на то, как удалить металлы из фармацевтических препаратов и медикаментозных методов лечения. Так что да, в детстве нас учат тому, что индустрия работает в наших интересах. Как общество нас учат верить, что всегда есть какое-то медицинское решение проблемы, что действительно так в некоторых сферах жизни. Истина же заключается в том, что медицинская индустрия работает в своих собственных интересах. Многие отдельные врачи из сострадания учитывают наши потребности, невзирая на то, что у них связаны руки. Индустрия оставляет врачей в неведении относительно того, что не так с их пациентами, поэтому нам никто не может предложить решение наших сложностей. И когда врач выходит за рамки общепринятого и обнаруживает проблемы, а медицинской индустрии не нравится то, что он обнаруживает, врач попадает в неприятности. Иногда трагические, которые ставят под угрозу его способность зарабатывать на жизнь и обеспечивать благополучие собственной семьи. Вот почему так важно знать, что теперь, наконец, решение находится прямо перед вами. В этой аудиокниге есть важная информация о конкретной роли токсичных тяжелых металлов в широком спектре проблем с психическим, эмоциональным и физическим здоровьем, о том, как вообще они попадают в мозг и что вы можете с этим сделать. Если вы из тех, кто просыпается утром и чешет затылок, задаваясь вопросом, почему хронически больным людям никто не дает ответов, теперь вы понимаете причину. Вы постигаете ответы, узнаете правду, чтобы мочь что-то сделать для здоровья своего и своей семьи. Зная, в чем заключается эта важнейшая истина, что токсичные тяжелые металлы насыщают мозг, и мы можем избавиться от них, чтобы улучшить качество жизни, мы превосходим машину. Мы поднимаемся над так называемым авторитетом в вопросах нашего благополучия, чтобы контролировать его самостоятельно. Мы поднимаемся над машиной.